весенние воды. Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят. Бегут и будет сонный брег, бегут и блещут, и гласят. Они гласят во все концы: весна идет, весна идет. Мы молодой весны гонцы, она нас выслала вперед. Весна идет, весна идет, и тихих теплых майских дней румяный светлый хоровод толпится весело за ней.